Отсюда и Вознесенский проспект, по которому любил бродить Раскольников, построенный в 1772 году Ринальди. Достоевский считал свой брак с Анной Григорьевной воскресением в новую жизнь. И есть глубокий смысл в том, что венчание в Троицко-Измайловском соборе он назначил именно на 15 февраля 1867 года. День 15 февраля он запомнил на всю жизнь. 15 февраля 1854 года он навсегда покинул Омский каторжный острог. Свобода, новая жизнь, воскресение из мертвых. Экая славная минута. Анна Григорьевна — это будущее все, и надежда, и вера, и счастье, и блаженство. И Анна Григорьевна, увидев перед самым венчанием уже в соборе бледное лицо Федора Михайловича, решила ему дать первым ступить на ковер перед священником, ибо по русскому народному поверью считалось, что тот, кто это сделает первым, будет главенствовать в семье. Да и как она могла ему не покоряться, если он стал ее богом, смыслом ее существования? После венчания начались поздравления, и первый поздравил молодых философ и критик Николай Николаевич Страхов, 1828-1896, уже несколько лет считающийся близким другом писателя. Если бы Анна Григорьевна знала, какой страшный удар ей и Достоевскому нанесет в будущем этот маленький, аккуратный и вежливый человек. Достоевский сиял и, подводя к Анне Григорьевне своих друзей и знакомых, говорил: «Посмотрите, какая она у меня прелестная! Она у меня чудесный человек! У нее золотое сердечко!» После свадьбы Анне Григорьевне пришлось пережить тот же ужас, какой 10 лет назад испытывала первая жена писателя. От волнения и выпитого шампанского у Достоевского в один день было 2 припадка. К моему удивлению, я в эту минуту нисколько не испугалась, хотя видела припадок эпилепсии в первый раз в жизни, вспоминала Анна Григорьевна. Я обхватила Федора Михайловича за плечи и силой посадила на диван. Но каков же был мой ужас, когда я увидела, что бесчувственное тело моего мужа сползает с дивана, а у меня нет сил его удержать. Я дала возможность Федору Михайловичу опуститься на пол. Сама я тоже опустилась и все время судорог держала его голову на своих коленях. Мало-помалу судороги прекратились, и Федор Михайлович стал приходить в себя. Но к моему чрезвычайному горю припадок повторился через час после первого, и на этот раз с такой силой, что Федор Михайлович более 2 часов, уже придя в сознание, в голос кричал от боли. Это было что-то ужасное. Какую ужасную ночь я провела тогда. Тут я впервые увидела, какой страшной болезнью страдает Федор Михайлович. Слыша его непрекращающиеся часами крики и стоны, видя искаженное от страдания, совершенно не похожее на него лицо, безумно остановившиеся глаза, совсем не понимая его несвязной речи, я почти была убеждена, что мой дорогой, любимый муж сходит с ума. И какой ужас наводила на меня эта мысль. Через полвека Анна Григорьевна говорила писателю и критику Измайлову: «Я вспоминаю о днях нашей совместной жизни как о днях великого и незаслуженного счастья. Но иногда я искупала его великим страданием. Страшная болезнь Федора Михайловича в любой день грозила разрушить все наше благополучие. Ни предотвратить, ни вылечить этой болезни, как вы знаете, нельзя. Все, что я могла сделать, это расстегнуть ему ворот, взять его голову в руки, но видеть любимое лицо, синеющее, искаженное, с налившимися жилами, с сознавать, что он мучается и что ты ничем не можешь ему помочь.